Мужчина, высокий, атлетически сложенный блондин, уже загорелый, с яркими голубыми глазами, похожий на нордического арийца из фильмов о Второй мировой войне. Женщина, словно по контрасту, жгучая брюнетка со светлой кожей, изящная, со стрижкой каре, но тоже голубоглазая, со строгим официальным макияжем. Держится, как люди, привыкшие руководить. Женщина первой заметила Веронику и Киру и толкнула локотком в бок собеседника. Оба вопросительно и настороженно посмотрели на посетительниц. «Надеюсь, что они говорят по-русски», — подумала Ника. «Моего разговорного минимума на эстонском языке будет явно недостаточно». Они явно говорили о сложившейся ситуации и провисшей сделке с Витиным холдингом, и мне хотелось бы узнать, в каком контексте. «Тере?» — улыбнулась она насторожившейся парочке. «Тере?» — ответил блондин, а женщина молча сканировала Нику и Киру пристальным взглядом. Что говорить дальше, Ника не знала. «Двойной эспрессо, пожалуйста. Сколько это стоит? Как пройти к...» Перевод с эстонского, примечание автора. Эти фразы сейчас были бесполезны. Но женщина спросила у нее на вполне приличном русском языке, слегка растягивая гласные. «Чем мы можем вам помочь?» «Мне нужно пообщаться с кем-нибудь из руководителей фирмы». Вероника достала удостоверение. Мужчина и женщина снова переглянулись. Ну вот, начинается. Ломанулись журналеры аж из-за реки. Отчетливо читалось на их лицах. Потом мужчина спросил также в растяжку. «А по какому вопросу вы желаете с ними общаться?» Внезапно женщина нахмурилась, припоминая. И вдруг снова толкнула спутника в бок и прошептала, встав на цыпочки. «Это жена Морского». Перевод с эстонского, примечание автора. И сказала Веронике уже по-русски. «Наш руководитель не может с вами поговорить. Мы временно исполняем его обязанности. Вилма Раут, административный директор», — представилась она. «Илмар Саар, начальник юридического отдела», — назвался мужчина. Со своими литыми мускулами, перекатывающимися под строгим пиджаком, золотистым загаром и холеной копной белокурых волос он смахивал больше на кинозвезду, чем на юриста. И потому, как они с Вилмой Раут держались друг с другом, их связывали не только рабочие отношения. Вилма производила впечатление железной бизнес-леди, наподобие экс-возлюбленной Наума Риммы Чибисовой. Умное волевое лицо, уверенная манера держаться, элегантный костюм из лучшего магазина подчеркивают безукоризненную фигуру. В офисе Вилма бросила пару реплик на эстонском языке молчаливым девушкам в офисных костюмах, и через пару минут одна из них принесла в чиллаут кофе, крекеры и орешки. «Значит, это с вами Арва обедал на днях в Монг», — сказала госпожа Раут, с интересом глядя на Веронику. Не так она представляла себе, наверное, жену всемогущего Виктора Морского. «Я бронировала для него столик на троих». Илмар Саар молчал, вальяжно откинувшись на спинку дивана и помешивая ложечкой свой кофе. В его крупной длани кофейная чашечка выглядела еще миниатюрнее. Ника выразила им соболезнование в связи с гибелью Арва Робертовича. Раут и Саар быстро переглянулись, видимо, это был их испытанный способ обмена мнениями. И Вилма сказала, постукивая по столешнице округлыми ногтями с нюдовым маникюром. «Да, и для фирмы это сокрушительный удар. Арва прилагал все усилия, чтобы избежать банкротства. С таким трудом нашел контакт с вашим мужем, а теперь мы в растерянности». В подвешенном состоянии, так, кажется, у вас говорят. Что будет с фирмой, не знаем. Кто станет новым руководителем, тоже неизвестно. И что ответить сотрудникам, которых волнует их будущее, тоже неясно. «Убийца и нам всем тоже косвенно нож в спину всадил», — подал голос Илмар. «Как раз когда у нас появилась надежда на спасение Каубандус Ака. «Мы приняли на себя временное руководство фирмой», — продолжала Вилма. «Теперь ждем нового начальника и гадаем, кто это будет и какую политику поведет». Арва умел работать на результат. Сар неторопливо отпил кофе. «Обходить препятствия, лавировать, обращаться с трудными людьми так, что они, если и не становились союзниками, то хотя бы переставали вредить. И умел подбирать кадры, которые тоже нацелены на результат и умеют работать в команде. Но ограничения в сфере экспорта в последние годы сильно подкосили нас. До этого фирма преуспевала. На господина Морского возлагались большие надежды», — подхватила Раут. «Вхождение в его холдинг укрепило бы позиции Каубандус. Если теперь он откажется от сделки, то нам всем придется в ближайшем будущем искать новую работу». «Я поговорю с мужем», — пообещала Вероника. «Он тоже очень хотел заключить сделку с вашей фирмой. А вы не знаете, кто должен стать новым главой фирмы?» Очередной обмен взглядами и синхронное пожатие плечами, узкими под черным жакетом и могучими, обтянутыми темно-серым пиджаком. «Как решат наследники Арва, или когда будет вскрыто его завещание?» — ответил после паузы юрист-культурист. Ника поняла, что искать убийцу в офисе Виру Каубандус не стоит. Здесь гибель Калласа означала гибель фирмы и персонально для каждого служащего потерю работы. Каллас нужен был подчиненным живым и дееспособным. Да и кто из офисных работников из Нарвы мог проникнуть ночью в тетин дом и позаимствовать пальто, шарф и нож после того, как тетя Тома вернулась из Нарвы? Не зная дома и города, это невозможно. Вернее, под силу разве что синоби. Ника вспомнила свою встречу с членами клана Миенай и Назуми в Ялте. Внезапно из-за перегородки, отделяющей чиллаут от офиса, раздался какой-то шум, визгливый женский голос что-то сварливо выкрикивал по-эстонски. Что-то грохнуло, затрещало, разбилось. Кто-то ахнул в ужасе. «О!» — поднялась Вилма. «Черт возьми, это снова Каролина!» — перевод с эстонского, примечания автора. «Черт, как меня это достало!» — перевод с эстонского, примечания автора. Воскликнул Саар. «Бывшая пассия босса», — пояснил он Веронике. «Экзальтированная особа уже не в первый раз врывается в офис со скандалом. Крики, угрозы, битье посуды». «Из-за чего?» — поинтересовалась Орлова. «Просто любит скандалить», — раздраженно ответила Вилма. «Естественная потребность, как, например, выпить воды или зевнуть. Но здесь я ей больше бесноваться не позволю». Она решительно вышла из чиллаута, едва не сбив с ног девушку модельной наружности, высокую, с модельной фигурой и бесконечными ногами, подчеркнутыми коротким алым пальто и обтягивающими брючками из черной кожи. Девушка гневно встряхивала пышной копной каштановых с рыжиной волос и сверкала большими карими глазами на нежном фарфоровом личике. Похоже, это действительно был любимый типаж Арва Робертовича. Скандалистка была похожа и на тетю Тому, и на Ингу Карис, бывшую возлюбленную и первую жену Калласа. Вот только тетя Тома и Инга — спокойные и рассудительные женщины, а эта девица как с цепи сорвалась. Какой контраст с тетиной привычкой все решать дипломатически и изысканными манерами Инги Эрнестовны. Инга, конечно, стерва, но держится царственно. И тетя Тома очень интеллигентна и тактична. А эта Каролина ведет себя как горилла, которая села задницей на шмеля. Вилма Раут с ледяным лицом выстрелила парой фраз на эстонском языке, заставив буянку смешаться и попятиться, неловко перебирая вычурными ботильонами на головокружительной платформе. Как в игре «Замри», баталия в офисе оборвалась на самой высокой ноте от одного взгляда и резкого голоса административного директора. Словно досадуя на свой испуг, девица откинула назад роскошные локоны и что-то резко ответила. Вилма парировала короткой презрительной тирадой, после которой Каролина окончательно сникла. «Фига себе, дамочка психанула, как Мамай прошел!» Ника чуть не присвистнула, окинув взглядом еще недавно такой опрятный офис. По полу были рассыпаны бумаги, валялись осколки разбитых чашек и поднос, вазон с декоративной карликовой пальмой лежит на боку, а с одного стола свисает на угрожающе натянувшемся проводе компьютерная клавиатура. Посетительница разразилась гневной тирадой, часто повторяя имя Арва. Вилма ответила ей коротко и раздраженно, наступая на скандалистку и заставляя ее снова попятиться. — Так я и поверил, что она еще не знает о гибели Арва, — сказал Нике Саар. — Требует пропустить ее к нему и подозревает, что Вилма ей просто завидует, поэтому и ставит препоны. Он фыркнул с саркастической улыбкой. — Это просто чушь года. Каролина всех меряет по себе. Думает, что другие женщины тоже ищут только состоятельного и влиятельного покровителя. Они добиваются успеха самостоятельно. — И часто она устраивает такое побоище? — спросила Вероника. — Нет, обычно ограничивается только криками и угрозами. Так разошлась впервые. У нее горе. Сочувствие в голосе Илмара было не больше, чем тепла в работающей морозильной камере. Сегодня утром ей позвонили из киностудии и сообщили, что расторгают контракт. Арва в качестве отступного устроил ее на съемки в мини-сериале по роману Агаты Кристи. В мае должны были начаться съемки. Но, узнав о гибели Арва, режиссер решил не портить свой фильм и заменить исполнительницу одной из главных ролей. Пробы Лины были отвратительны, и она примчалась скандалить по этому поводу. — Так она артистка? — поинтересовалась Вероника. — Погоревшего театра, как говорят у вас, — презрительно пожал плечами юрист. — Играет в сентиментальных мелодрамах для домохозяек. Роли второго плана в паре театров и съемки в рекламных роликах. Каролина Киви, вам знакомо это имя? Честно говоря, нет. Много вы не потеряли. Каролина Киви с потерянным видом сидела на скамейке с видом на реку и стены Ивангородской крепости на другом берегу. Горестно вздохнув, актриса достала телефон. Ника вспомнила об одной новинке, которую недавно разработали специалисты в ведомстве Андрея Камышова. Компьютерная программа, которая делает синхронный перевод с любого языка и также синхронно переводит речь пользователя на язык, понятный собеседнику. Виктор и Ника с радостью закачали на свои гаджеты эту программу благодаря Андрею Яковлевичу за полезную разработку. Жаль, я сразу о ней не вспомнила, когда только подошла к офису. Ника достала телефон, подключила гарнитуру и надела наушники и микрофон. Сделав знак Лидиной следить за ситуацией, но не вмешиваться, Вероника подошла к скамейке и спросила, «Вы позволите мне сесть?» «Скамейка общая», — буркнула Каролина и немного подвинулась. Потом внимательнее присмотрелась к Нике из-под солнцезащитных очков в модной оправе. — А я вас только что видела в офисе у Каллоса. Вы беседовали с этим, — преобразователь речи бибикнул, — с Ааром. — У вас хорошая память. — Да, я там была. Присмотревшись, Ника увидела на щеках Киви влажные полоски, размывшие макияж. Из-за чего плакала актриса? Оплакивала погибшего любовника или потерянную роль? Мне господин Саар показался вполне заслуживающим доверия. «Умеет произвести нужное впечатление», — фыркнула Каролина. «А на самом деле только хвост распускает, как павлин, щеголяет своим рельефом. Сами посудите, разве серьезный деловой человек поставит себе в качестве обоев на рабочий компьютер фото, где он в одних трусах выжимает штангу?» Их прервал телефонный звонок. По эмоциональным возгласам Киви сложно было понять, о чем говорит ее собеседник. Убрав телефон в сумку, девушка крепко выругалась по-эстонски и воскликнула. — Как вам это нравится? Звонил мой менеджер. Эта ведьма Раут все-таки подала иск за ущерб. Сука. Перевод с эстонского, примечание автора. Да этот поднос надо было разбить о ее голову. Ника только ухмыльнулась, успев заметить, что на экране телефона красуется фотография Киви в алом купальнике, короне и с лентой через плечо. Значит, себе она не возбраняет ставить обойки с конкурсов красоты, а фото Саара со штангой оскорбило ее чувства. — Стерва! — повторила Киви. — Ледышка ехидная. Арва ей много воли дает, считает ее таким сверхценным специалистом, которому нельзя ничего запрещать. То есть считал. Потерянно поправилась актриса и тут же снова вскипела. Теперь она со своим, как говорят у вас, прихихешником требует, чтобы я оплатила их поганой конторе ущерб. Все посчитали и когда только успели. Да им всю их нору снести бульдозером и то мало будет. Слишком темпераментно для эстонки. Хотя у нас так перемешались национальности, что на севере Коми можно встретить негра с местной пропиской. И эта Каролина больше смахивает на южанку, чем на Прибалтийку. Но нельзя все оправдывать особенностями темперамента. Культуру поведения в обществе еще никто не отменял. Какой бы темперамент у тебя ни был, все равно нельзя беситься, как макака в брачный период. — Вижу, вы недолюбливаете госпожу Раут и господина Саара, — сказала Ника вслух. — Да просто я их насквозь вижу, — фыркнула Каролина. — Такие прохвосты! Это ведь они подстроили так, что меня сняли с роли в «Восточном экспрессе». Уже через месяц должны были начаться съемки, чудесная классическая постановка, полностью выдержан авторский стиль и нет отступления от текста, полное погружение в атмосферу 30-х годов прошлого века, по контрасту с прошлыми экранизациями, — она фыркнула, — где Пуаро бегает по крышам вагонов, а граф Андрей не дерется, как матрос в портовом кабаке. Я должна была играть Мэри Дебенхэм. Ника вспомнила словесный портрет молодой гувернантки из романа Агаты Кристи и с сомнением посмотрела на яркую Каролину, темпераментно притопывающую точеной ножкой. Вряд ли классическая Мэри могла бы так выглядеть. Конечно, синим чулком героини не была, но Каролина слишком экзотично смотрится для роли англичанки. Но, по словам Илмара Саара, пробы Киви были откровенно неудачными. В отличие от своей однофамилицы, знаменитой актрисы второй половины XX века, Каролина талантом не блистала. Наверняка на роль Мэри ее взяли только благодаря протекции Каласа. А когда не стало Арва Робертовича, режиссер решил убрать из своего проекта откровенно бесталанную актрису. — Требуют возмещения ущерба, — продолжала кипеть Каролина. — И еще передали, что если я снова явлюсь в офис, они вызовут полицию. Как вам это нравится? — Так и нравится. Как аукнется, так и откликнется. Она что, думала, будто может творить что угодно, а все должны правильно понимать и робко отступать? Нет уж. Умеешь наломать дров, умей потом разгребать бурелом. Но похоже, что ей тоже Каллас был полезнее живой, нежели мертвой. При нем она все-таки получила главную женскую роль в серьезном проекте. Арва Робертович устроил ее в экспресс. Это было пособие, получившее отставку пассии. А без него Каролину сразу выдворили из актерской группы. И едва ли она бывала у тети Томы. Ладно, работаем дальше. Сотрудники службы безопасности «Морской Инк» установили слежку за Кариной Кудимовой, что было несложно благодаря яркой окраске волос и приметной наружности девушки, и добросовестно отслеживали все ее перемещения и контакты. На другой день после начала слежки девушка встретилась в забегаловке спального района с неким Н. Егоровым, 32 лет, ранее судимым по статье 228. А потом отправилась гулять по городу, время от времени останавливаясь возле трещин в стенах домов, скамеек, урн, уличных постовых ящиков и кустов, наклоняясь, производя какие-то манипуляции и щелкая телефоном. «Ты чем это занимаешься?» — погрозил ей палкой проходивший мимо пенсионер с пакетом из Пятерочки. «Иди своей дорогой, а то...» — огрызнулась Карина. «Все ясно», — резюмировал Морской, выслушав отчет. «Вы с Калью Михкелевичем оказались правы. Кудимова — распространитель наркотиков. Кладмен». Губы олигарха брезгливо скривились. «Получила товар, часть сдала подельнику, а другую продает сама. И как нагло закладки делает, среди белого дня, почти не таясь. Интересно, откуда у нее такая уверенность в том, что ей это с рук сойдет?» «Откуда, откуда?» — невесело ответила Ника. «Риторический вопрос, Витя». «А из кладовки она забирала товар, какую-нибудь баночку, вроде как с содой или крахмалом. Может, даже с наклейкой заводской. Или пакет, вроде как с чаем от желудочных колик, к примеру, или от бессонницы. Ника, похоже на то, что в кулинарной группе одна из женщин — ее подельница, которая оставила для Кудимовой груз». Проверка вывела на 39-летнюю Светлану Макарову, которая часто выезжала в Таллин, Осло и Хельсинки к родственникам. Две ее сестры и брат очень удачно нашли себе спутников жизни за рубежом, и Светлану свободно пропускали к ним в гости. Из поездок Макарова привозила пузатые баулы с товарами широкого потребления и выставляла их на Авито. Покупала для себя, оказалось лишнее, вот и продаю, чтобы не залеживалась. Именно Макарову Эльза однажды застукала за кражей дорогого сыра из холодильника Тамары Ивановны. Кроме того, женщину несколько раз останавливала охрана в торговых центрах, когда у нее в выходной рамке в пакетах что-то пищало. Но потом Светлана непринужденно проходила рамку, и по ее ехидной улыбке видно было, что она снова что-то утащила, но смогла обмануть электронику на выходе. А в магазине потом не досчитывались дорогих продуктов — сыра, мясных изделий, конфет, алкогольных напитков. В одном из гипермаркетов ее и задержали, когда женщина пыталась вынести во внутреннем кармане пальто палку дорогой сырокопченой колбасы и пачку кофе. В сумме все потянуло почти на 4000, и это уже подпадало под уголовную ответственность за кражу. Макарову задержали и со скандалом отправили в отделение, где оказалось, что с ней желают еще побеседовать по поводу банки сахарной пудры, которую она недавно поставила на полку в кладовой дома, куда ходила по субботам на кулинарные курсы. Оказалось, что в Осло она встречалась с человеком, находящимся в поле зрения полиции, отдела наркоконтроля. До сих пор Макаровой удавалось лавировать, обходя подводные камни и виртуозно проворачивать свои дела, но теперь удача повернулась к ней спиной, отвесив на прощание подзатыльник. Стало известно обо всех ее встречах с наркоторговцами и производителями дурманных зелий. Все банки соды, талька и детской присыпки и пакеты с травяными сборами в ее багаже, общение с Кариной Кудимовой, которая засветилась, бегая по городу и делая нычки, и контактируя с Егоровым, уже однажды отсидевшим 2 года по 228-й статье. Поняв, что влипла безнадежно и оторваться уже не получится, Светлана решила попытаться смягчить себе наказание чистосердечным признанием. «У этой овцы в кладовке банок и пакетов дофига, она бы и не заметила, что новые появились или исчезли», — сказала она. «Если бы бабка того чухонца не чпокнула, мы бы так и передавали товар через ее кладовку». «Что? Прислуга засекла, как я сыр стырила?» «Ага, дошло, как до жирафа. Я там частенько что-нибудь брала. У нее и так холодильник ломится. Не обеднеет от куска сыра, банки икры или пары-тройки йогуртов. Я такое тоже люблю. Мне что, нельзя и деликатесов поесть?» «Да, я зарабатываю. В смысле, зарабатывала нормально. Но мне есть на кого тратить. И магазин тоже не обеднеет. Что пропало, спишут. Можно подумать, у них ничего не просрочивается. Полюбасу спишут». Макарова сдала всех своих ивангородских подельников, надеясь на снисхождение на суде и упирая на то, что она мать 3 малолетних детей и еще на ее иждивении престарелая мать и муж-инвалид. «Конечно, если столько бухать, не мудрено стать инвалидом в 40 лет», — буркнул один из полицейских. «А что мне было делать, если меня с работы выперли коленом под зад?» — злилась Макарова, бывшая медсестра онкологического отделения больницы, уволенная за хищение препаратов серии А. «Санитаркой работать, 3 копейки получать и семью Ролтонами кормить, потому что даже дошек нам не по карману. Да, муж мудак, уже допился, что желудок с печенью не к черту, ему лекарства покупай, и только смотри, чтобы деньги на еду не слямзил и не пропил. Вот у вас, женщина, сережки в ушах сколько стоят? А санитарки в больнице меньше платят. А эти малолетки так или иначе подсели бы. Не я, так кто-то другой им бы поставлял. Если сам человек захочет, он всегда грязь найдет». Карину Кудимову задержали вечером того же дня в кафе-баре, где она ужинала с мужчиной лет 40, совсем не похожим на ее обычных знакомых, интеллигентного вида, хорошо одетым, с грамотной речью и не стремящимся выпить все, что горит, оказавшееся в зоне доступа. При аресте Кудимова орала, что «Вы еще не знаете, с кем связались!» «Что она дочь генерала, и отец всем покажет!» Цеплялась за стол и обалдевшего кавалера, легнула одного полицейского по лодыжке, а другого укусила и даже плевалась. «Генерал!» — рявкнула потерявшая терпение барменша, видимо, хорошо знавшая Карину. «Да харе брехать! Синяк он у тебя! Каждое утро за пустыми бутылками приходит, а мамаша твоя на рынке картошкой торгует. Вечно на нее жалуются, то обвесит, то сдачу не додаст». Проверили документы у сникшего спутника задержанной и замерли в замешательстве. Мужчина оказался гражданином Эстонии, жителем респектабельного района Кадриорг в Таллине, профессором Таллинского университета. В Ивангороде проживали его родители, Калью и Тамара Луц, которых он часто навещал. И на днях мать профессора Луца была задержана по подозрению в убийстве. «Твою мать, Густав! Ты чем вообще думал? Ладно, еще можно понять, что иногда даже самых примерных мужей тянет налево. Не обобщай», — вставил реплику Виктор, но распаленная гневом Ника пропустила это мимо ушей и продолжала орать на подавленно сидящего в кресле кузена. «Но ты бы мог хотя бы кого-то поприличнее найти, чем эта оторва, на которой клейма ставить негде. Или тебя так пленили ее крашеные волосы и колечко в пупке? Да еще она в доме твоих родителей со своей подельницей устроила пункт передачи наркоты. И если бы даже не это. На нее только за последние 3 месяца 6 протоколов в полиции составлено. Хулиганство, драки, нарушение режима тишины, вандализм. То она с компанией таких же отбитых гульбасит по улицам ночи напролет, фонтан в парке сломали, шкафчик для буккроссинга выворотили и разбили, кофе-автомат повалили, видите ли, он им стаканчики не дал, и их это капец как огорчило. Черт возьми, Густ! Да как ты вообще мог на такую польститься? А теперь ты из-за нее еще и в протокол попал. Отметили, что перед арестом вы с ней в кафе сидели. Ника устало перевела дыхание и уже тише спросила. — Ну, с какого перепоя ты с ней связался? Она в кафе на весь зал орала, что ты ее жених, что вы чуть ли не завтра женитесь и что ты всем навтыкаешь, если ее не отпустят. — Не знаю, с какого перепоя она несла эти бредни, — огрызнулся Густав. — Я женат и разводиться с Анникой не собираюсь. И никакого разговора ни о какой женитьбе у меня с этой девицей быть не могло. Потом он вздохнул и безнадежно махнул рукой. — Как у вас говорят? — Бес попутал. — Сам не знаю, как это вышло. Всего один раз я с ней был. Она сама мне на шею бросилась. А теперь сообщила, что беременна, и попросила денег, если я не хочу проблем. Пригрозила в противном случае написать Анике и послать ей фотографии. А я и не знал, что она сделала снимки. — Вот сука! — вырвалось у Ники. — За этим мы и встретились в кафе, — заключил Густав. — Я отдал ей деньги, а она мне флешку. — Курат! Я 100 раз пожалел о том, что поддался на ее заигрывание. Ты и права, Ника. Я дурак. — В ее сумке на самом деле нашли конверт с деньгами, — заметил Морской. — 200 тысяч. Однако даже интересно, в какой такой клинике она собиралась решать свой деликатный вопрос. «Скорее всего, это просто развод», — припечатала Ника. Она поняла, что заарканить Густава не удалось, и решила хотя бы денег с него содрать. И флешка или окажется пустой, или с каким-нибудь вирусником, который при загрузке носителя весь компьютер изгадит. Прощальная навредю вполне в ее стиле. «Плохо, что ее взяли именно тогда, когда она встречалась с вами», — заметил Морской. «Наум Моисеевич приложит все усилия для того, чтобы у вас, Густав Кальевич, не было проблем из-за этой мадмуазель». «Кудимовой и Макаровой теперь не отвертеться», — неприязненно сказала Вероника. «Наум говорил, что по предварительным данным меньше червонца им не светит. Они теперь поют дуэтом. В надежде на смягчение приговора за чистосердечное раскаяние и помощь следствию сдают всю свою шайку-лейку и крышевателей». Да еще Кудимова закинула, будто тетя Тома знала об их бизнесе и была в доле за то, что разрешала пользоваться кладовкой. Еще одна мстя страшная буржуям недорезанным. Или тебя, Густ, в скандал запутать, или на тетю и дядю тень бросить. Вот почему я предположила, что на флешке, которую тебе отдала Кудимова, может быть вирусятина. — Что? — подскочил в кресле Густав, уронив очки на ковер. — Да. Так она и заявила, но после наводящих вопросов и напоминания о статье Уголовного кодекса о клевете призналась, что солгала. «Грубое ругательство на эстонском языке», — примечание автора. Выпалил Густав, заставив Нику и Виктора оторопеть. Обычно самым крепким ругательством для профессора Луца было деликатное «куротвотокс», что означало «черт побери», и не более того. «Крысы!» После паузы сказал Морской. «Видите ли, не хочется им тонуть в одиночку, стараются как можно больше людей за собой утащить. Или хотя бы грязью забросать напоследок. Каждый раз одно и то же», — с отвращением сказал олигарх. «Одна и та же гадость». «Куротвотокс», — грустно резюмировал Густав. «Грубое ругательство на эстонском языке», — примечание автора. «Иначе тут не скажешь», — кивнула Ника. А теперь она включила бедную девушку, которую все хотят обидеть. А Макарова плачется о своей тяжелой доле. Мол, не она виновата в том, что воровала в магазинах и возила наркотики, а обстоятельства злые вынудили. «Курат», — повторил Густав, — «вот дрянь! Поделом мне за то, что связался с такой... с такой...» Гневная вспышка уже прошла, и профессор Лут снова стал избегать бранных слов. «Думай в другой раз головой, а не тем, что на полметра ниже», — безжалостно ответила кузина. «У Наума так брак рассыпался. Иногда он похаживал налево по принципу «хороший левак укрепляет брак», но одна из его пассий, получив отставку, отомстила. Когда Гершвин уехал к подзащитному в глухой уголок Якутии и запурговал там без связи, слила его походы на сторону жене. Да так все обставила, что Таня тут же собралась и уехала с детьми к матери. И Наума дома встретили пустая квартира и записка, примагниченная к холодильнику. «Ты же не хочешь потерять Анику?» Густав замотал головой. «Думай хотя бы, с кем связываешься, если уж тебя повело». Ника вспомнила, что это могли взыграть гены Арва Робертовича, который отнюдь не был однолюбом. Даже в браке с Ингой Карис он не отказывал себе в амурных забавах, а уж после четвертого развода и подавно менял модельных красоток чаще, чем перчатки. И Густав мог унаследовать эту черту вместе с густыми волосами и склонностью к весенним простудам. Нет худа без добра. Ника устало опустилась в кресло у стола в мансарде. Вытянули пустышку, зато обезвредили банду наркоторговцев. Она стала массировать пальцами припухшие веки. И, надеюсь, Густаву мозги вправили. Нет, но я до сих пор в шоке. Вот уж от своего безупречного кузена не ожидала такого фортеля. Мало того, что изменил Анике, так еще и с этой Кудимовой, по сравнению с которой даже манька облигации из места встречи милой барышней выглядит. Хорошо еще, что удалось уберечь Анику от этой информации. И надеюсь, что тетя Тома не узнает. Она и так будет в шоке от того, что две ее ученицы у нее под носом передаточный пункт устроили. А дядя Калью, скорее всего, знал или догадывался о том, что было между Кудимовой и Густом. Она вспомнила, как напряженно и замкнуто держался дядя, когда Карина буянила у черного хода. Так, словно знал о гостье что-то очень неприятное и не хотел, чтобы об этом узнал еще кто-нибудь. Но он пощадит чувства тети и Анни и промолчит. А вот если бы он не догадался, что Карина соврала насчет забытых наушников, и о хранилище в тетиной кладовке узнала полиция, тетю и дядю могли бы в соучастии обвинить. Ника сердито отвернулась к окну. Наркодельцов она ненавидела так же сильно, как ее муж. Люди, которые хладнокровно и расчетливо зарабатывают на том, что продают дурманное зелье, лишающее разума, здоровья, а иной раз и жизни, были ей очень неприятны. «Я видел, как твои дядя и кузен шли в кабинет», — сказал Виктор, сидя на подоконнике, поджав одну ногу и покачивая другой. «И, судя по лицу Калью Михкельевича, твоего брата ждет не самая приятная беседа. Помнишь, пиво носили в бидоне? Ох, ругался на это весь двор. И смолили тайком мы с тобой на балконе, а потом был с отцом разговор», — пропел Морской, подражая солисту Любе. Жаль, что Густаву уже нельзя ремня задать или уши надрать, чтобы в другой раз не левачил или хотя бы выбирал кого-нибудь получше. В сердцах бросила Ника. Виктор вдруг оглушительно заржал так, что Ника недоумевающе возрилась на него. — Что за веселуха, Витя? — По-твоему, — еле выговорил сквозь смех олигарх, — изменять женам можно только с приличными благонравными дамами? Лохудра с кольцом от занавески на пузе мавитон, а какая-нибудь Мэри Поппинс или Джен Эйр простительно? У меня бы эта Джен получила бы пинка под свою Поппинс, а второй пинок достался бы тебе вместе с маршрутом, как пройти нафиг. Да не нужны мне все эти Мэри Джен. Морской слез с подоконника и обнял Нику. А тете посоветую снять для своих кружков студию, а не впускать в дом кого ни попадя. Повезло же ей с ученицами кулинарных курсов. Мало того, что наркоторговки, так еще и одна воровка, а другая шалава. — Да, посоветую. Время сейчас не то, чтобы всех в дом впускать. А знаешь, — Ника прильнула к мужу и мстительно продолжала, — в Нарве я познакомилась с помощниками Арва Робертовича из Каубандус, административным директором и юристом. Юрист, надо сказать, впечатляющий мужчина. Двухметровый атлет, загорелый блондин с голубыми глазами, на досуге железо тягает в спортзале и даже на рабочем компе обойку выставил, фото со штангой над головой. Морской шумно выдохнул и издал звук, напоминающий глухое рычание. — Ты прямо как Мася, когда во двор лезут коты, — невинно изумилась Вероника. — Штанга, наверное, бутафорская, которую и ребенок поднимет, — фыркнул муж. — А если не бутафорская? — забавлялась Ника. — Я бы на месте Калласа еще подумал, можно ли доверять юридический отдел парню, который ведет себя как понторез. — А ты ревнуешь? — томно процитировала название одной из картин Гогена Ника, еле сдерживая смех. Морской понял ее шутку и расхохотался, сразу расслабившись. — Не такой уж я и сиволапый, мировую живопись знаю. И Ренуара твоего тоже видывал. Просто сразу не догадался, что это твоя мстя за мои приколы насчет Мэри Эйр и Джен Поппинс. Это была любимая шутка Морского. Изображать из себя тупого нового русского, который путает имена литераторов, художников или скульпторов. Вот и сейчас он притворился, будто спутал Гогена и Ренуара. Ты пошутил, и я ответила шуткой. Мы квиты. А если серьезно, они с административным директором сейчас все на измене, гадают, что будет с фирмой, кто заменит Калласа, и не передумал ли ты насчет вхождения Каубандус в свою группу. Может, эта парочка и себе на уме, и не всегда была честна с начальником, но убийство Арва Робертовича им также было невыгодно. — Не передумал, — ответил Виктор. — Мне нужен альянс с фирмой из Вирума, к Каубандус я уже изучил, и искать новую фирму не хочу. Лишняя трата времени и ресурсов. Так что я готов к переговорам. Он пробежал пальцами по экрану планшета. В. Раут и И. Саар, верно? Хорошо. Буду решать вопрос о переговорах с ними. У тебя что-то еще? Он обратил внимание на загадочную улыбку Вероники. Да. В офисе у меня была еще одна интересная встреча. Витя, ты лучше сядь, а то еще шлепнешься, когда я тебе расскажу подробности. Каролина Киви? Виктор наморщил лоб. Впервые слышу о такой актрисе. Хотя стандартным телевизионным ширпотребом я не увлекаюсь, и многих современных знаменитостей могу элементарно не знать. Я смотрела базу. Не так уж она и знаменита, хоть и работает локтями изо всех сил, и замашки приобрела «Мисс Звездная болезнь отдыхает». Несколько ролей второго плана в дамских телесериалах и телефильмах, съемки в рекламных роликах, небольшие роли с дюжиной реплик в широкоэкранном кино. В театре роли, конечно, не кушать подан, но и не прима. Несколько конкурсов красоты, один даже выиграла. «Стала мисс у нас на районе?» — усмехнулся Морской. «Не ерничай, Витя. Внешность у нее эффектная, могла и честно выиграть серьезный конкурс, но артистические способности более чем средние. Я посмотрела несколько фрагментов из фильмов и сериалов с ее участием и фрагменты из спектаклей. В одном сериале она играет подругу главной героини, в другом — злодейку-соперницу. В каком-то фильме для телеканала сотрудницу главного героя. То не доигрывает, то переигрывает. Смотрится в кадре при своей яркой внешности довольно бледно. На сцене Станиславский ей сказал бы «не верю». Она не выкладывается по полной, не вживается в роль, не перевоплощается в своего персонажа, а все время помнит о том, что она Каролина Киви, и она неотразима. Поэтому ее игра так неубедительна. «Ясно. Да, мне кажется, что в этих сериалах и телефильмах, поставленных на поточное производство, никто из артистов особо не выкладывается. Может, им просто жаль своих усилий для таких фильмиков, которые забудут вскоре после финальных титров, сляпанных по единому стандарту, повторяющих друг друга до ужаса похожих между собой. Только и разница, что в одном сериале офис, в другом элитный район, в третьем пастораль». Моя тетя смотрит эти произведения на дамских каналах, и я иногда краем глаза заглядываю, когда приезжаю к ней в гости. Виктор пожал плечами. Ни одного яркого впечатления, эффектного артиста в кадре. Все стандартно, шаблонно, текст не путают, и ладно. Или количество гонят, и качеством не заморачиваются, или просто не хотят тратить много сил на ширпотреб. Думаю, и эстонские актеры этого жанра тоже не горят на площадке в роли очередной Золушки или страдающей непонятой богатой девочки. «Прикинь», — рассмеялся олигарх. «Однажды я приехал к тете, когда по ее любимому каналу начинался очередной фильм, названия которых не запоминаются. На фоне вступительных титров герой шмякнул на парковке машину героини, и они начали орать друг на друга. Потом оказалось, у него не то жена, не то любовница, стерва, мотовка и негодяйка, и вообще обижает его сына от первого брака. У героини токсичное отношение с парнем, который категорическое не то, и все это видят, кроме нее. И она подружилась с мальчиком, и он пожелал, чтобы она стала его мамой», — подхватила Ника. «Ты смотрела эту сагу?» «Предположила. Угадала?» 100%. Я сказал тете, вангую, что в конце он на ней женится, и все у них будет хорошо, а плохиши получат а-та-та. Тетя на меня обиделась. Зачем я все вышучиваю? И ты угадал? Спросила Вероника. Да. Я провел у тети весь день, пообщался со всеми своими кузенами, съездил со старшим на рыбалку, притащили ведро хариусов, и вернулись как раз к концу последней части. Он и она страстно целовались за роскошным столом на лужайке под многоголосые крики «Горько». Смена кадра. Злодея в наручниках сажают в автозак, а злодейка кусает локти и рыдает от злости. Смена кадра. Героиня с загадочной улыбкой говорит герою: «Милый, у меня есть для тебя потрясающая новость». Думаю, я угадала, какая именно новость может быть у героини в финале. Верно. На фоне заключительных титров он и она катили по парку коляску, а рядом радостно вышагивал его сын с новым воздушным змеем под мышкой. Тетя мне сказала, в жизни много грустного и несправедливого, и она хочет хотя бы на экране увидеть полный хэппи-энд и торжество справедливости. Она и сама понимает, что эти фильмы в копилку шедевров мирового кинематографа не попадут, но там ей нравится, что все заканчивается хорошо и зло наказано. Морской вздохнул. Тут даже я не смог сиронизировать в ответ, потому что хорошо знаю, как много горя выпало тете. Но, кажется, я увел разговор далеко в сторону. Значит, Каллас выбил для Каролины роль в «Восточном экспрессе», когда решил прекратить их отношения, а после его гибели девушку отстранили от проекта, и ей это не понравилось? Очень не понравилось. Вспомнив бурную сцену в офисе Виру Каубандус, Ника улыбнулась. «Так, понятно». Морской бегло просматривал фрагменты видео, скачанных Никой из интернета. «Модельное платье на ней смотрится хорошо. Удачная реклама модного дома. А тут она явно играет студентку, которая подрабатывает, раздавая рекламные листовки около гипермаркета». Только непонятно, откуда у такой девушки джинсы от GCDS почти за 100 тысяч рублей. Но сидят на ней классно. Да и фирменный бренд хорошо виден, заметила Ника. Понятно, но девушка с рекламками, одетая в премиальные джинсы, выглядит, странно. Ага, реклама фитнес-клуба, реклама кофе, реклама диетического эко-кафе. Понятно. А это что? Съемки в широкоэкранном фильме из истории средневековой Руси. Приезд невесты князя в город жениха. Князь любил дочь своего подданного, но жениться вынужден был на ровне. И вот ему привезли невесту, а героиня с разбитым сердцем смотрит в окно на их встречу. В роли невесты князя — госпожа Киви. Ясно. А ты узнаешь натуру, на фоне которой происходит сие драматическое действо? Ника воззрилась на экран, где рыжеволосая Каролина в пурпурном бархатном платье и меховом плаще гордо шествует по мосту к воротам замка или крепости, где уже стоит заждавшийся нареченный. А в окне бойницы мелькает страдающее лицо просто одетой белокурой девушки. Знакомый вид. Совсем недавно она его лицезрела не на экране, а вживую. «Там, где стоит в кадре карета княжны, обычно сидят ребята с керамикой», — подсказал ей Морской. «О, Господи!» До Вероники наконец-то дошло, почему пейзаж в кадре ей так знаком. «Ивангородская крепость! Я не узнала ее в этом антураже». «Да, без автобусов и толпы туристов я тоже не сразу словил мышей». Они переглянулись. «Киви бывала в Ивангороде», — резюмировала Вероника, — «и не на один день приезжала. Киносъемки — это долгий процесс. Так. А когда они проходили?» «Сюда многие приезжают. Порой автобусы возле крепости не помещаются», — вслух рассуждал муж. «Но она была последней пассией Арва, а фильм...» «Думаю, тому, кто выложил эти фрагменты в сеть, намылили шею. Премьера намечена только на август, он еще в работе». «И небо в кадре похоже на осеннее», — продолжала Ника. «Наверное, октябрь, первая декада или середина месяца. Но, Витя, Каролина больше потеряла от гибели Каллоса. Видишь, буквально сразу была снята с главной женской роли в «Экспрессе». И нет надежды на то, что ее снова позовут в подобный проект. Разве что на эпизод, может, даже без слов. Девушка с чемоданом проходит мимо главного героя. Хотя Каролина показалась мне очень импульсивной, способной действовать под влиянием порыва, и мыслить не дальше, чем на один шаг вперед. И еще, придя в офис, она злилась, что ее не впускают в кабинет Арва Робертовича, даже не знала о его гибели. «Не знала ли?» — усомнился Морской. Может, она и не Сара Бернар, но все-таки актриса, и на роль «Я не знала об этом» ее способностей хватит. Он остановился за спиной Вероники, массируя ее плечи и касаясь губами волос жены, но Нике было не до любовных игр. Она включила VPN и зашла на страницу актрисы в лицевой книге. Конечно, много места занимают фотоальбомы. Тщеславная и уверенная в своей неотразимости Киви непременно должна была выложить фотографии со съемок в авангарде, ведь на ней так эффектно смотрелся в кадре наряд средневековой княжны. Алый бархат и собольи меха выигрышно подчеркивали белую кожу и каштановые волосы девушки. Корсаж визуально увеличивал бюст, камни, которыми был расшит лифт, оттеняли чувственный блеск карих глаз Каролины, и в интерьере старинной крепости девушка смотрелась весьма обворожительно. Да, вот они, искомые снимки. Так и есть, октябрь прошлого года. Вот Каролина у стен крепости, во дворе, в воротах, смотрит из окна бойницы, стоит на смотровой площадке, и ветер красиво развивает ее воздушную вуаль. «Экранного времени 6 минут», — фыркнул Виктор. «Она фоткалась, как будто главную роль сыграла». Были в этом альбоме и фото вне съемок в Ивангороде. Набережная, улицы, центральная площадь, рестораны, магазины. «А это где?» Ника увеличила снимок, где актриса лучезарно улыбалась, прижимая к груди 3 роскошных букета цветов в каком-то зале, похожем на актовый зал Центральной городской библиотеки в Воркуте. Вокруг нее собралась группа женщин в строгих костюмах и человек 15, одетых неформально. «Похоже, ее куда-то пригласили на встречу с поклонниками», — пожал плечами муж. «Ника, а где я мог видеть вон ту девушку, беленькую в синем свитере? Лицо кажется знакомым». «Это Ильми, моя таллинская кузина, младшая дочь тети Томы. Ты ее видел 3 года назад, она приезжала на нашу свадьбу». «Чем дальше, тем страннее», — как говорила Красная Шапочка. Ника не обратила внимания на дежурную шутку мужа. «Я ей позвоню немедленно», — решила она.